Один герцог де Гиз остался задумчив посреди общего восторга. «Неужели человек, подобный мне, должен унижаться до подобных уловок?» — проговорил он. «Неужели народы повинуются охотнее подобным пергаментам, нежели благородству и величию, написанному на лице человека молниям, сверкающим в глазах его?» «Что делать, Генрих, вы правы, совершенно правы. Если бы смотрели только на лицо, так вы были бы царь между царями, потому что все прочие принцы, как все говорят, кажутся простолюдинами перед вами. Но чтобы вступить на престол, главное дело, как очень умно заметил Николя Давид, затеять добрый процесс. А родословная нужна для того, чтобы наш герб не уступал гербам других владетелей Европы». «Следовательно, эта родословная действительно», — продолжал, вздохнув, Генрих де Гиз, — «вот 200 кю, обещанные вам, Николя Давид, моим братом, герцогом Майенским. А вот и еще 200 кю», — сказал кардинал адвокату, глаза которого заблестели радостно при виде золота, — «за новое поручение, которое мы возложим на вас. Говорите, я весь к услугам вашей милости». «Мы не можем послать вас самих в Рим, к нашему святейшему отцу Григорию XIII, с этой родословной, чтобы он утвердил ее. Вы слишком незначительное лицо, и перед вами не отворятся двери Ватикана». «Увы», — сказал Николя Давид, — «сердце у меня благородное, но происхождение я ничтожного. Ах, если бы я был только простой дворянин!» «Замолчишь ли ты, бродяга?» — проворчал с дворянским негодованием Шико. «Но вы не дворянин», — продолжал кардинал, — «к сожалению. Следовательно, мы должны возложить это поручение на Пьера де Гонди». «Позвольте, братец», — сказала герцогиня серьезно, — «Гонди — люди ученые, в этом нет никакого сомнения, но мы не имеем над ними никакого влияния, никакой власти. За них нам может поручиться одно их честолюбие, но они могут удовлетворить свое честолюбие так же хорошо с королем Генрихом, как с Гизами». «Сестра говорит правду», — сказал герцог Майенский. «И мы не можем положиться на Пьера де Гонди с той же уверенностью, с какой полагаемся на Николя Давида. Он наш, и мы можем его повесить, если нам вздумается».